Глава третья. Женя. Лысика зовут Вячеславом. Сам он не представлялся, но не раз слышала, как жена на него кричит за тот или иной неправильный, по ее мнению, поступок. «Слава!» Когда прихожу к нему совсем необходимым для уборки, тот встречает меня раздраженным. Бубнит про какую-то дрянную девчонку. Сразу же пугаюсь, уж не моей Даше тут ушки торчат. Чего она опять учудила? Стараюсь не показывать своего волнения, принимаюсь за работу. Даже не спрашиваю, что некая девочка такого сделала. Ставлю стремянку у въездных ворот и лезу по ней вверх. На вершинах толстых столбов располагаются фигурки из светлого камня. Их-то мне и нужно отмыть от дорожной пыли, въевшейся в глубокие выемки. Вообще-то этот Слава мог сам помыть эти фигурки с помощью мойки высокого давления. Видела, он как-то сам машину намывал, и получилось бы быстрее. Нет, он решил на меня поглазеть. И даже не стесняется ни капли, будто непонятно, для чего именно он шезлонг притащил прямо к воротам. Как назло, я в джинсовых шортах, а светлая футболка из-за жары прилипает к телу. А этот лысик лежит теперь в солнечных очках, разглядывает меня снизу. Так бы ему по морде и зарядило грязной мокрой тряпкой, что держу в руках. Где же его жена? При ней он бы и близко ко мне не подошел. Ладно, фиг тебе, а не на мои ноги пялится. Делаю вид, что фигурки с обратной стороны мне мыть неудобно, и переставляю стремянку за ворота с улицы. «Ха! Как тебе такое, лысый Слав?» Лысый Слав не оставляет меня в покое. Через некоторое время с недовольным видом встает со своего лежака. Когда подходит к воротам, делает вид, что якобы проверяет качество моей работы. Сначала со стороны дома, но я уверена, сейчас он выйдет за ворота и встанет прямо у моих ног. Вот гад. Отвлекаюсь на быстрое шлепанье за спиной. Оборачиваюсь и вижу бегущую по тротуару Дашу. Увидев, что смотрю на нее, та весело машет ручкой и спешит скрыться с глаз долой. Немного успокаиваюсь, что она в порядке, и все бы хорошо, но от кого она бежит и почему у нее... «Так, а чего у тебя волосы мокрые?» — не выдерживаю я. Та замирает и раскрывает глаза. Весь вид дочки кричит, будто ее поймали на чем-то криминальном. «Опять под автополивом бегала?» — грозно спрашиваю ее. Лицо у Даши сначала вытягивается, а потом она часто-часто кивает с улыбкой на лице. И пока мама не задала новый вопрос, спешит поскорее скрыться. А я и не останавливаю, так как вспоминаю про Вячеслава и замечаю, как он уже выходит из ворот. Смущает меня то, что дочка больно быстро согласилась. Посмотрев ей вслед, замечаю, как сквозь местами намокшую футболку просвечивается что-то розовое. Купальник? «Вы ее знаете?» — отвлекает от размышлений удивленный голос лысика. Мне тут же хочется ответить «нет». Могу только представить, из-за чего он может интересоваться таким вопросом. Делаю вид, что не понимаю, к чему вопрос, и просто спрашиваю. «А она что-то сделала?» Замираю в ожидании ответа. «Шнур газонокосилки перерезала», — ворчит Вячеслав. «Что?» В это время мужчина договаривает до конца фразу. «Засранка мелкая!» «На себя посмотри!» Может, все же треснуть по нему мокрой тряпкой? Но от подобного шага спасают его следующие слова. Догнать ее не успел. Она забежала на свою территорию, и за нее заступился отец. Заступился отец? Это он о ком и о чем? Вячеслав продолжает ворчать, даже забыв, ради чего он вышел за ворота. Нарожают детей, а кто воспитывать будет? Разбаловали, сделали из них малолетних хулиганов, которые чувствуют, что им все дозволено. Пока он распинается и не пялится на меня, спешу поскорее сделать свою работу. Когда делаю, найду Дашу и обязательно спрошу, что за папу она умудрилась найти. Нужно будет серьезно поговорить с ней по этому поводу. И вообще. Ярослав. Телефонный разговор занял немало времени. Надеюсь, за этот промежуток мама не успела прогнать незваную гостью, а еще пока разбирается, кто она такая и что тут делает. На летней кухне, откуда я до этого слышал мамин голос, никого не оказывается. Приходится зайти в дом. «Ярушка, ты когда нам собирался сообщить такую новость?» С этими словами меня встречает мама. «Почему я об этом узнаю так поздно?» «Ма, ты о чем?» Совсем не понимаю смысла ее слов. А еще не нахожу взглядом мелкую проказницу. «Ты лучше скажи, где девочка?» — спрашиваю маму. «Так и я о ней. Когда ты собирался сказать, что решил стать отцом и удочерил девочку?» «А?» Полностью проигнорировав мое ошарашенное лицо, мама заявляет. «Ты где такую прелестную малышку достал? Ну что за душка, на тебя в детстве похоже!» После чего из гостиной, отвлекшись от телевизора, кряхтит отец. «Если она такая же засранка и прыщ на заднице, каким ты был в детстве, гони ее прочь!» «Тебя, старые, забыли спросить?» — рявкает на него мама. «Вон Ярушка как в детстве хулиганил, а смотри, какой молодец вырос!» «Ма, ты все не так поняла», — бросаю ей, не собираясь влезать с их отцом споры. «Где девочка?» Быстро обхожу ближайшие комнаты. «Все я поняла», — возмущается мама. «Я не такая уж и старая. А Дашенька похвалила мои пирожки. Уж очень ей понравились. А сама поспешила на улицу. Говорит, соседям помогать вызвалась. Какая она у тебя хорошая!» Но неплохо бы подумать и о родных детях. Дальше уже не слушаю, выбегаю из дома. У бассейна ни розовые биты, ни одежды девочки уже нет. Сбежала. При этом умудрилась и пирожки мои любимые подрезать. Ну, держись.